открыли город фараона-реформатора, как это часто случается, совершенно случайно. В конце 1880-х годов одна женщина из маленькой деревни нашла несколько глиняных табличек с какими-то надписями. Она поняла, что это те самые древности, которыми так интересуются иностранцы. Чтобы увеличить рыночную ценность своей находки, она разломала таблички на несколько частей, которые предложила торговцам-перекупщикам. Те отнеслись к ним довольно скептически и предложили за них весьма низкую цену. Только один из торговцев понял, что таблички покрыты какой-то письменностью, и предложил их различным музеям Европы. Однако и ученые, испытавшие много разочарований из-за восточных подделок, отнеслись к табличкам недоверчиво. Лишь сотрудники Берлинского музея не только установили подлинность глиняных фрагментов, но и решили скупить все письменные таблички, к тому времени оказавшиеся во всех частях света. Так, в начале 1890-х годов в районе Тель-эль-Амарны начались первые раскопки, к которым приступил англичанин Уильям Мэтью Флиндерс Питри. Он был по образованию химиком и математиком, потом занялся коллекционированием древностей, а затем в течение почти 50 лет был землекопом с метром и теодолитом в руках. Однако Питри, который до этого открыл уже много интереснейших памятников египетской истории, к раскопкам в Эль-Амарне вскоре потерял интерес. Начавшая быстро приоткрываться тайна так и осталась неразгаданной. Только в 1907 году Германское восточное общество решилось взяться за раскопки таинственных холмов близ Эль-Амарны. Руководил этими работами Бурхард, которому принадлежит честь открытия всемирно известного теперь бюста Нефертити, необыкновенного памятника, подарившего человечеству совершенно новую страницу истории древнеегипетского искусства. Первая мировая война прервала исследования в Эль-Амарне, и они были продолжены только после ее окончания. Археологические находки постепенно восстанавливали короткую историю Ахетатона, могущественного города, лучезарного Атона, великого в своем очаровании и полного богатств. Большую часть огромной территории города-резиденции фараона Эхнатона сегодня уже можно себе представить. Она была построена на месте, до того никем не заселенном, и потому вопрос об ограниченности городской территории тогда не возникал. А так как Ахетатон существовал весьма недолгое время, то вопрос о земле и в дальнейшем не мог стать проблемой, поэтому для города были характерны широко раскинувшиеся дома усадебного типа. Планировка и богатых, и бедных домов не отличалась разнообразием. Более того, характерная особенность всех построек – однотипность их планов. Существенным отличием бедных домов от богатых было лишь то, что к бедным не пристраивали молельни, хозяйственные службы, помещения для рабов и слуг. Типичный богатый дом в Ахетатоне – это обычно целая усадьба, занимавшая площадь 68 на 55 метров. В центре ее находилось жилое здание, вокруг которого располагались сад, молельня и другие постройки. Вся усадьба обносилась стеной с двумя входами. От главного входа дорожка вела к небольшому дворику, откуда, поднявшись по нескольким ступеням, попадали вкрытый подъезд дома. К подъезду примыкало небольшое помещение, через которое проходили в большую продолговатую комнату с четырьмя круглыми колоннами. Это была своего рода приемная для гостей и одновременно комната, где отдыхали хозяева. За приемным залом находилась центральная комната всего дома. Большое помещение тоже с четырьмя колоннами, но уже квадратными. Отсюда двери вели в остальную часть дома, спальню хозяина, комнаты членов семьи и так далее. Все помещения освещались через окна, расположенные вверху наружных стен, почти у самой крыши. Чтобы осветить центральную комнату, стены ее были сделаны большей высоты, чем у соседних помещений. Большие и хорошо спланированные дома знати располагались у самых дорог. Дома поменьше — за ними, но тоже близко к дороге, а дальше — на кривых улочках с узкими проходами, беспорядочно ютились хибарки бедноты. Жрецы солнечного бога Атона размещались в огромном районе с роскошными порталами и улицами для процессий, с украшенными колоннами, молельнями, со скульптурами и рельефами. По замыслу Эхнатона все помещения иногда оформлялись в виде Нильского берега. Тонкие колонны напоминали стебли папируса, в росписях стен и пола повторялись цветы и бутоны лотоса, а также порхающие в зарослях птицы. Эти мотивы и раньше встречались в египетском искусстве, но никогда прежде в них не было такого богатства сюжетов и красок, такой свободы и изящества исполнения, такого увлечения красотой линий и цвета. Эта же естественность, сменившая канонизированную стилизацию поз и жестов, проявилась и в изображении людей. Например, Эхнатон часто запечатлен в семейном кругу с женой Нефертити и дочерьми. Среди найденных в Эль-Амарне памятников мало таких, где фараон изображен без Нефертити. Основывая новую столицу Ахетатон, фараон Эхнатон обещал царице воздвигнуть в ней ее собственное место для почитания солнца — Сень-Ре. У Нефертити было свое большое и великолепное судно, качавшееся у дворцового причала рядом с ладьей фараона. К сожалению, сейчас от дворца Нефертити остались одни развалины, однако известно, что в северо-восточном конце сада находилась длинная постройка, тянувшаяся вдоль северной стены дворца. Внутри этого зала столбы, поддерживающие потолок, стояли в один ряд, каждый на крохотном островке между перемежающимися водоемами. Эти водоемы были сделаны в виде огромных букв «Т». В верхнем ряду они были повернуты отвесным концом вниз, а в нижнем — вверх. Вклинивая с отвесными концами ряд в ряд, буквы «Т» образовывали строгий узор. Перила и пол вокруг водоемов, а также откосы стенки перил были сплошь расписаны растительным орнаментом и изображениями цветов. Такова была эта великолепная усадьба солнца, украшенная небольшими храмиками, полная водных затей и утопающая в зелени и цветах. После Нефертити эти владения перешли к ее дочери Мийотте.